А вы подготовьте мне к вечеру полную смету по бассейну. Материалы, виды работ, стоимость по каждому пункту. В общем, все как полагается. Не уверен, что сегодня это получится. Олег с сожалением отодвинул от себя пустую тарелку. Яичница как-то очень быстро кончился. Нужно сделать замеры, посмотреть почву и все такое прочее. Это потребует некоторого времени. Еще мне понадобится интернет. Я могу воспользоваться компьютером. Конечно. Тем, что в кабинете. Леська вам покажет. Мама, а можно я останусь сегодня дома с Олегом? Об этом не может быть и речи. Сказала, как отрезала. Леська погрустнела, но спорить не стала, видно, уже давно поняла, насколько это бесполезно. — Ну, можно я хотя бы еще немножко с ним побуду? Светлана подумала с минуту, потом кивнула. — Хорошо, только недолго. Будь готова через полчаса, иначе опоздаешь на занятия. Леська издала победный клич, схватила Олега за указательный палец, сжав его в кулачке, и потащила за собой. — Что у тебя за занятия такие? — спросил он, когда они вышли в коридор. — Я учусь в дошкольной гимназии эстетического развития. Без запинки выдала девочка. — Вот как? — Скажи, Олеся, а ты с тетей Наташей дружишь, да? — Да, она хорошая, почти как Даша. — А кто такая Даша, твоя подруга? — Нет, моя гувернантка. Ее зовут Дарья Сергеевна. Но когда мы вдвоем, она разрешает мне называть ее Даша. Это у нас не такой секрет, как с тобой. — И что, она хорошая, твоя гувернантка? — Очень. Она добрая и умеет петь песенку про разноцветные дожди. Когда мама уезжает, Даша остается со мной, укладывает меня спать, поет мне эту песню. — Смотри, папа, большой компьютер у нас вот тут. Кабинет находился на первом этаже, совсем рядом со столовой. Ну что ж, рабочее место оборудовано, компьютер исправен, доступ к интернету имеется. Можно начинать строить бассейн, будь он неладно. Олег вышел в интернет, набрал в поисковой строке «Строительство бассейнов». — Папа, хочешь, я тебе покажу весь дом? — спросил уже заскучавшая Леська. В первый момент он замялся. Как-то это казалось не очень удобным, что ли. Но позже любопытство взяло верх. Увидеть, кто как живет в этом доме, ему очень хотелось. Ему ли? Архитектору-проектировщику было не знать, как много может рассказать о человеке обстановка. И Олег согласился на предложение, чем доставил девочке большое удовольствие. Сначала они прошлись по первому этажу. Кроме уже знакомых Олегу холла, кухни, столовой и кабинета, здесь находилось еще несколько комнат, назначение которых, очевидно, было неясно даже самим хозяевам. И в этом догадки Олега подтвердились. Одна комната вообще чуть не пуста, в двух новенькой, даже с остатками полиэтиленовой пленки и мебель, которой, как это видно с первого взгляда, еще ни разу не пользовались. Единственное функциональное помещение — домашний спортзал. Здесь, судя по всему, обстановку выбирал индюк. Ковровое покрытие, новенькие тренажеры и снаряды, музыкальный центр в углу, зеркала на стенах, плотные занавеси на окнах — все самое дорогое из фирменных магазинов. «Мама часто занимается спортом?» — осторожно спросил Олег. Девочка покачала головой. «Раньше занималась, а теперь перестала. А я сюда вообще не хожу. Пошли лучше на второй этаж». Они поднялись вверх по лестнице, и Олеся направилась к первой же двери. «Это мамина комната. Пойдем». «Ты что?» — испугался Олег. «Мы не будем сюда заходить. Мама, наверное, собирается на работу, мы можем ей помешать, а вот и нет». Она сейчас внизу, в кухне у тети Наташи. Я их видела. — Все равно неудобно, — запротестовал он. Но девочка уж нажала на ручку двери. Комната Светланы оказалась на удивление маленькой. Чуть ли не треть занимала двуспальная кровать, напоминавшая, впрочем, скорее, не любовные ложи, а койку в казарме. Жесткая даже на вид, и не единые складочки на однотонном покрывале. Олег сразу понял. Светлана спит здесь одна. Стало быть, тренеру выделены отдельные апартаменты. Странно и непонятно. Почему так? Может, чтобы не отвечать на лишние вопросы девочки. Кроме кровати, тумбочки и небольшого стола, заваленного бумагами, под которыми едва не затерялся ноутбук, больше никакой мебели не было. Ни уютного пуфика, ни торшера, Ни комода, ни трюмо с батареей флаконов и баночек.